Битый по неосторожности бутылки. Гельбих, живший долго в России и вообще сообщающий известия, отличающиеся истиной и подтверждаемые во многом архивными делами, говорит, согласно с русскими преданиями, что детей у Елизаветы Петровны было двое: сын, имевший фамилию Закревского, и дочь, Елизавета Тараканова, которую считают дочерью Ивана Ивановича Шувалова, рожденную в 1753 году. В статье Лонгинова «Княжна Тараканова», помещенной в 24-й книжке русского вестника 1859 года, сказано, что этот Закревский был впоследствии тайным советником и президентом медицинской коллегии, и что одна из его дочерей, Прасковья Андреевна, родилась в 1763, умерла в 1816 году, была замужем за генералом-аншефом графом Павлом Сергеевичем Потемкиным. Генерал-губернатор Кавказской умер внезапно 29 марта 1796 года в Москве во время посещения его известным дельцом тайной полиции Шишковским. Но этот год показан по соображению возраста не настоящей Таракановой, рожденной в 1745 году, а самозванки, которая в 1775 году говорила, что ей 23 года. Дюкло говорит, что дети Елизаветы воспитывались у одной приближенной к императрице итальянки Иоанны и были признаваемы за собственных ее детей. Гельбих также говорит, что Тараканова отвезена итальянкой, своей воспитательницей, в Италию еще при жизни Елизаветы, и до кончины ее жила там в полном довольстве. Он прибавляет, что отец Таракановой, Иван Иванович Шувалов, удалившийся по воцарении Екатерины за границу на целые 15 лет, виделся с Таракановой в Италии, но не открылся ей. Из опубликованных теперь графом Паниным сведений оказывается, что действительно Алексей Орлов намеками возводил подозрения на Шувалова в сношениях не с настоящей, но с самозванкой Таракановой, не называя, впрочем, прямо его по имени. Оказалось, однако, что захваченные нежные письма к псевдо-Таракановой писаны были хотя и похожим на шуваловский почерком, но не им, а сведенным с ума самозванкой влиятельным князем Лимбургским. Между истинной Таракановой и самозванкой, наделавшую много шума в Европе во время пугачевского бунта, общего нет ничего. Вот все, что мы знаем о действительно рожденных Елизаветой Петровной детях от тайного брака с Разумовским. Их было двое — сын и дочь. О сыне письменных свидетельств никаких не сохранилось, по крайней мере, доселе исследователи старинных архивов ничего не заявляли о нем. Известно только по преданию, что он жил до начала нынешнего столетия в одном из монастырей Переславля-Залесского и горько жаловался на свою участь. Это говорил покойный граф Блудов, которому хорошо были известны подобные тайны. Дочь Елизаветы Петровны носила имя Августы, как свидетельствует портрет ее, находящийся в настоятельских кельях Московского Новоспасского монастыря. Копия с этого портрета в монашеском одеянии приложена к одному из выпусков русских достопамятностей, издаваемых Мартыновым. Портрет писан на полотне. Вышина его 10,5, ширина 7,5 вершков. На задней стороне надпись «Принцесса Августа Тараканова, во иноцех Досифея, постриженная в Московском Ивановском монастыре, где во многих летах праведной жизни своей скончалась 1808 года и погребена в Новоспасском монастыре». Судя по портрету, принцесса Августа имела сходство с Елизаветой Петровной. В 1867 году этот портрет был выставлен публично в Москве на постоянной художественной выставке. По свидетельству Головиной, которая училась в Ивановском монастыре и через одну монахиню сблизилась с княжной Таракановой, она звала себя по отчеству Матвеевной. Отчество это, конечно, вымышленное. Почему она получила фамилию Таракановой, сказать трудно, но во всяком случае не потому, что отец ее, граф Разумовский, родился в слободе Таракановки, как рассказывал покойный граф Блудов. Такой слободы нет во всей Черниговской губернии. где воспитывалась принцесса Августа и где она находилась.